Начальник штаба. Несмотря на поддержку от Крапивы, я приехал в штаб с опущенной гривой. Мы стали анализировать, и командир сказал, что нам нужно было заходить сразу по всем направлениям и забирать целиком первую линию домов, чтобы избежать охвата с флангов и равномерно продвигаться со всех сторон. Но я понимал, что для бойцов городские условия – это нечто новое и непривычное, и нам придется перестраивать мышление, тактику и стратегию. По сути, нам придется снова пойти в первый класс и учиться воевать совершенно в других условиях. Вновь появились сомнения в себе, как в командире, как это у меня и бывало при провале штурма. Я задавался вопросом, насколько я хороший командир, и есть ли у меня контакт с бойцами, которые меня не услышали. Командир отправил меня отдохнуть на 3 суток, и мы вместе с Айболитом поехали к Сизаму. Тут было, как и прежде, весело и уютно. Но я никак не мог перестать думать о том, что было не так с этим штурмом. Я то обвинял себя, то бойцов, которые растерялись и не делали того, что мы им объясняли. После бани мы сидели в офисе у Сизама, и он с задором рассказывал истории из прошлого и настоящего. Он любил поговорить и в карман за словом не лез. Это был человек-рефлексия, выдающий в эфир все, что было, что будет, и чем сердце успокоится. Был замкомандира в Попаске, скат, его еще потом в штаб забрали. Его в 17-й штурмовой отряд забрали, когда его создавали. Поправил я на автомате Сизама, который предавался ностальгии и рассказывал сидящим с нами пацанам, как мы готовились. Да неважно. Короче, скат, что делает? Какой-то Рамс был, не помню. Ко мне он подошел и попросил собрать 10 головорезов, чтобы снять фишкарей разведчиков. Точно, там разведка была в Попасной, которая на месяц больше нас уже готовилась. Типа крутые. А констебль нам ставит задачу – достать взрывчатки. Ну, мы у этих разведчиков чисто 50 кило пластида отработали. Грамотно на складе их отработали. Сизам задумался на долю секунды и на автомате выдал голосом судьи. 158-я, часть 2-я, тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище, наказывается сроком до 5 лет. «Да?» – с удивлением уставился на него Айболит. «Но мы-то для страны старались», – хитро прищурившись, ответил он. «Для пользы дела. Потом нужно было засечь инструкторов, которые нас палят. Скана мы 2 раза спалили. Он говорит, справились». Он стал вспоминать и загибать пальцы. «Был Айболит, Абакан был, Ленту, я, Моряк и Ростов был. Бобо еще с вами был», — добавил я. «Точно, Бобо был. Короче, в 10-ром. И самое интересное, в чем прикол? Первая разведка тренируется, конкистадор стоит спиной к зданию, а мы оттуда кустами пробираемся. Здание окружили, и получается, я высовываюсь и вижу. Марат в мою сторону пошел. Я специально рисанулся, чтобы его сюда заманить. А нас трое уже в кустах засели. Он в мою сторону идет с этой стороны, они из кустов с той стороны вылетают, и только щелк, щелк. На глазах у всех его кладут. А конкистадор занятие ведет, голову поворачивает и говорит: «О, фишку, сука, сложили!» И скан выходит. Я скану говорю: «Вот, все сделали». А время еще 12, и он нас отпустил. Отдохнуть день дал за расторопность. Мы пошли, постирались, покушали и поспали, пока все занимались, — радостно сообщил всем Сизам. «Мастак ты байки трави, дядик», — с улыбкой заметил я. «Слушал бы тебя и слушал. Но пора звонить идти». Мы с Женей встали и пошли к связистам. В этот раз связь была хорошая, и отец практически сразу взял трубку. Разница с домом была в 7 часов, и дома уже был вечер. Услышав голос отца, я обрадовался. А услышав голос мамы, на заднем фоне чуть не заплакал от нахлынувших чувств. Мы поговорили с ними на нейтральные темы, и как только подошел момент сказать «я вас люблю», я опять не смог. Просто не смог включиться эмоционально. Вернее, побоялся выпустить джинны сентиментальности из его консервной банки. В этот момент я понял, как срабатывают психологические защиты. Я очень боялся почувствовать любовь и надежду, и тревога парализовала меня. Я боялся вылезти из своей скорлупы бесчувственности и безразличия, потому что не знал, как я буду залезать обратно. А жить в этом аду и еще чувствовать всю гамму эмоциональных переживаний было бы слишком. Я рационально отметил, что еще больше покрылся коркой и окончательно превратился в деревянного солдата Урфина Джуса. «Ну что, побеждаешь ты?» — спросил мой гражданский военного, высматривая его в темноте. «Не побеждаю, а стараюсь нас спасти», — ответил он, выйдя на свет. «Тебя одного оставь, ты же раскиснешь, и станет тебе всех жалко. Сам в бой побежишь или испугаешься послать другого туда, где его могут с большой вероятностью убить. Ты же, как только чувствуешь что-то к человеку, залазишь в его шкуру со своим сопереживанием и эмпатией. Тут же его беречь начинаешь. А что плохого в том, чтобы оставаться человеком?» «Да ничего плохого в этом нет. Но умирать-то кто будет? Кто штурм ходить будет, если ты их всех жалеть будешь?» Солдат в упор посмотрел на меня. «Ты это... давай. Слушай меня, и все будет хорошо. Я тоже жить хочу. Вот сейчас трое суток проведем на ротации, ты тут поменьше власть, ты тут не нужен, тут мирная жизнь». «Так ты же и тут бронежилет не снимаешь с каской», – заржал вояка. «Вспомни последний раз, ну отоспался ты и что? А что дальше делать не знал, ходил, думал, домаялся, пока я все не взял в свои руки. Клиновое, передок, это уже не важно. Важно постоянно действовать, а не херней страдать, кино смотреть, да чаи гонять. Жизнь проходит. Жизнь – это война. Война с собой. С окружающей несправедливостью, с соседями. Враги кругом. Воевать и воевать еще. А зачем? Чтобы смысл в жизни был. Война – это и есть смысл. У верблюда два горба, потому что жизнь – борьба. Украинцы вот выбрали нас, чтобы смысл был. Америкосы так те вообще со всем миром воюют. Арабы с евреями, евреи с мусульманами. Христиане одной деноминации с другой. Все против всех. Война – это единственно возможное состояние мыслящей материи. Такие же другие методы? Уже нет. Другие методы закончились, когда ты решил сюда поехать. Они оказались несостоятельными. Лига наций не сработала, ООН не работает. Война – это единственный возможный выход. Так было, есть и будет. И не спорь, а то всеку. Ну, возможно. Мы с Айболитом вернулись в дом Кадику, и я стал рассматривать его жилище. Он жил в доме с очень низкой крышей. Судя по простому интерьеру, который, вероятно, сохранился еще с 70-х годов прошлого века, тут жили советские люди, которые с развалом большой страны перекочевали в Украину. Дом был практически целый, потому что в Калиновое прилетало намного реже, чем в Зайцево. На стенке висела фотография симпатичной девушки, которую пацаны не трогали. Эта фотография совершенно незнакомого нам человека была окном в другую, мирную жизнь. «Наверное, бабушка с дедушкой жили. С такой низкой крышей никто другой бы тут жить не смог», – думал я. Глядя на эту фотографию, я пытался представить, как тут происходила жизнь. Скорее всего, из года в год мужчина и женщина строили совместный быт, ходили на работу и жили от выходных до выходных. Праздновали праздники, которые были в семье и в большой стране СССР. 1 мая, 9 мая. 8 марта и 23 февраля. Новый год и старый Новый год. У них появились дети, и они растили их. После дети выросли и разъехались. И постаревшие мужчина и женщина опять остались одни и приспособились к этому. Возможно, они продолжали помогать своим детям, а те стали привозить им внуков на лето. Иногда они собирались тут вместе, вынырнув из рутинной повседневности. А потом был Майдан, 2014-й, и теперь СВО. Где эти люди? Что с ними? За кого воюют их дети? «Ты опять за свое?» – удивился вояка. «Заткнись, просто дай мне подумать про другую жизнь». К счастью, 3 дня отдохнуть не получилось. Вечером этого же дня на меня вышел по рации командир. «Радуйся, констебель», – бодро сказал он. «Ты же просил себе помощника. И начальство услышало твои молитвы. Концепция руководства нашего взвода меняется. Теперь вы будете официально командовать вдвоем. Горбунок будет командовать боем, а ты будешь начальником штаба и заниматься всей административной и логистической деятельностью». «Расстрельная должность», — напрягся я. «Нет, не так все драматично. Тебе просто нужно следить за личным составом, за подвозом и вывозом. Ты же сам говорил, что ты военный менеджер, а Горбунок — офицер. Пусть каждый занимается своим делом». Должность начштаба подразумевала ежедневный доклад в 5 утра в штаб об итогах дня. Примерно к 5 все возвращались на свои позиции, собрав всю информацию у командиров групп. Мне становилась полностью понятна ситуация во взводе с наличием или отсутствием БК, с убитыми и ранеными, с продуктами и водой и кучей других непредвиденных вопросов. «У нас там несколько пропавших без вести на данный момент. Займись этим. Пацанов дома ждут. Жены, дети, мамы и папы. Каждый боец должен быть найден и похоронен», — сразу напомнил мне командир. «Принял», — ответил я и понял, что нужно будет время, чтобы адаптироваться к ситуации. «Давайте, быстро грузитесь на такси, потому что утром уже нужно будет работать дальше. Там РВшники продвинулись, и у вас один фланг прикрыт». «Мы лучше пешком, чтобы по дороге подумать». «Как хочешь. Тебе еще с Горбунком нужно обязанности разделить. Он уже в курсе, что мы приняли такое решение». С одной стороны, свершилось то, о чем я так долго мечтал и просил командира. А с другой стороны, военная часть меня восприняла это как понижение в должности и провал меня как командира. «Я же неплохой командир», — замельтешил мой вояка. «Не дергайся, боец, пора приступать к обязанностям. Тем более теперь у меня полностью развязаны руки, и ты можешь воевать и резвиться». «Вот это по-мужски», — одобрил вояка и пожал мне руку. «Вот это настоящий разговор. Жизнь — это движение». 3 месяца в полях привели меня к пику усталости, и, скорее всего, командир это видел и чувствовал по моим разговорам, по выражению моего лица, потому как я нервничал и ругался, когда что-то не получалось. Агрессия – это один из главных признаков выгорания человека и превращения его в машину. Агрессия – это стратегия экономии душевных сил, и она проявляется, как это ни парадоксально звучит, от бессилия. Ты не хочешь понимать, что мир и люди не устроены по шаблону «правильно, неправильно», и что его практически невозможно загнать в какие-либо рамки. Но наступает такой момент, когда у тебя не хватает сил жить в условиях частичной неопределенности. Тебе хочется предсказуемости и шаблонов. Тебе хочется разумного порядка и правил. И у тебя больше нет сил или возможностей объяснять, уделять время, разжевывать, сопереживать и понимать. Ты просто хочешь, чтобы было так, как ты придумал в своей голове. Сначала агрессия начинает казаться наиболее эффективным способом влияния на окружающих. А после – единственно возможным. На этом круг замыкается. И чтобы опять вернуться к переговорам, необходимо увидеть, что агрессия не функциональна. Это дает краткосрочный результат и долгосрочные разрушительные последствия. Личности требуется длительный курс реабилитации и восстановления. Это происходит на всех уровнях. На уровне отдельно взятого человека, группы лиц и на уровне стран, которые перестают договариваться и решают силой установить порядок и покой. Сначала я воспринял приказ командира как разжалование, но постепенно понял, что командир по моей же просьбе просто спасал меня, понимая мое физическое и эмоциональное состояние. Горбунок был человеком профессионально более подготовленным к должности командира боя. У него был свой, свежий взгляд. Командир, возможно, больше прислушивался к тому, что он говорит, так как воспринимал его как равного, офицера с большим военным боевым опытом, имеющим за плечами несколько компаний. С его назначением нам действительно стало проще воевать по многим причинам. Больше всего меня радовало, что мы смотрели на войну и поставленные перед нами задачи практически одинаково. Пока я шел от Зайцева и болтал с Айболитом, плюсы этой ситуации становились для меня все яснее и выпуклее. Мы стали работать, как и прежде, дополняя друг друга и на условиях взаимозаменяемости, где это было необходимо и возможно. Мы знали личный состав и знали, в какой из групп у нас есть узкие специалисты, минеры, снайпера, талантливые командиры групп, и могли совместить наши знания и умения. Но самым важным было то, что с меня сбросили груз невероятной ответственности за результаты. Теперь этот груз делился поровну, и это было счастьем. Мы с Володей договорились, что всей хозяйственной деятельностью я буду заниматься ночью, за исключением экстраординарных случаев. А ночные дежурства мы можем разделить поровну. Он работает до 2 ночи, а я работаю с 2 до 7. Но в реальности спали мы с ним по 2-3 часа. На сон разделение обязанностей никак не повлияло. Со сменой должностей в нашей фронтовой жизни ничего не изменилось. Его официальное назначение помогло нам работать более эффективно и даже сблизило нас как людей.